пробормотал Коч. «Это наши представители из нью-йоркской полиции», — показал он на двух спутников. Дюнуа кивнул. «Садитесь, господа». В комнату вошел молодой человек и, подойдя к Дюнуа, что-то сказал. «Конечно, приглашайте», — кивнул тот и добавил, обращаясь к присутствующим. «Прибыли наши русские коллеги». В комнату вошли три человека. Впереди шел высокий, подтянутый мужчина лет 35-40. «Полковник Михайлов», — представился он. «Очень рад вас видеть», — пожал ему руку Дюнуа. «Мы давно ждем вас». «Это мои коллеги», — представил Михайлов своих товарищей, Куприянов и Леонов. Вошедшие, кивнув, сели за большой стол. «Кажется, все в сборе», — начал Дюнуа, когда все расселись по местам. «Вы все знаете, зачем мы собрались здесь. К нам поступили более чем достоверные сведения о готовящемся покушении на жизнь Рональда Рейгана и Михаила Горбачева во время их встречи в Нью-Йорке. К сожалению, ничего более конкретного нам узнать не удалось. Организация, готовящая покушение «Легион Дьявола», один из террористов, который должен был принять участие в готовящейся акции, был установлен нами. Это был боливийский гражданин Фернандо Диас. Вот его фотография. Дюнуа передал фотографию присутствующим. Однако мы недооценили легионеров. За Диасом, очевидно, следили их люди. Заметив наше наблюдение, они вывели Диаса из игры, застрелив его в номере отеля. По нашим данным, продолжал он, террористов несколько человек, предположительно 4-5. Это в основном латиноамериканцы, однако не исключено, что среди них могут быть европейцы. Организация, пославшая их, «Легион Дьявола», готовилась к этой операции достаточно долго. Кроме того, в настоящее время в Нью-Йорке находится профессиональный убийца Ясухиро Миура. Вот его фотографии. Мы уже попросили местную полицию обратить внимание на все рейсы из Латинской Америки. Этот тип исключительно опасен. Он может нейтрализовать сразу несколько человек, поэтому отношение к нему должно быть особым. Повторяю, он очень опасен. Никакими другими сведениями мы пока не располагаем. «У вас есть возможность для получения более точных сведений?» — спросил один из работников ЦРУ. «Думаю, да. Но время. Вы же понимаете, у нас всего 2 дня, даже один. Горбачев прибывает завтра вечером». «Может, отменить визит?» — предложил седой господин из АНБ. «Это невозможно», — простонал Коч, хватаясь за голову. «Это абсолютно невозможно». «Думаю, это не выход», — согласился полковник Михайлов. «Но я доложу своему начальству и об этом мнении». «Я считаю, это крайнее решение», — осторожно сказал Дронго. «А нам нужно предпринять какие-то конкретные шаги, чтобы овладеть ситуацией. Где предполагается встреча президентов?» «На острове Governor's Island. Это у южной оконечности Манхэттена. Там находится штаб береговой охраны». «Это было сделано в целях безопасности», — сказал представитель личной охраны президента Роберт Сноу. «Кроме того, на острове будет избранный на новый срок будущий президент США Джордж Буш». «Все трое в одном месте», — покачал головой Саундерс. «Лучшего случая не придумаешь. Но почему именно на острове?» «Так предложила наша служба безопасности, и, насколько я знаю, президент Горбачев и президент Рейган согласились встретиться там. За безопасность острова отвечает вице-адмирал Джеймс Ирвин». «Значит, задача террористов значительно осложняется», — задумчиво сказал Дронго. «Но каким образом они хотят проникнуть на эту встречу? Это же практически невозможно». «Абсолютно невозможно», — покачал головой Роберт Сноу. «Мы проверяем всех магнитометрами. Это прибор для обнаружения металлов. Всюду стоят наши люди. В воде будут водолазы, наши и русские. В воздух будут подняты специальные полицейские вертолеты. Весь район будет оцеплен». Это не считая того, что кроме наших людей и представителей личной охраны президента Горбачева, всюду будут стоять усиленные наряды полиции. Вокруг Governors Island будут курсировать наши катера.